Б. Шотландская школа. Напротив, у шотландцев выступило нечто другое, и они являются первыми противниками Юма. Между тем, как в немецкой философии мы должны в лице Канта признать другого его противника. К ним принадлежат многие философы. Английское философствование ограничено теперь пределами двух шотландских городов – Эдинбурга и Глазго, где многочисленные профессора следовали друг за другом. Противопоставили же они юмовскому скептицизму утверждение, что существует независимый источник религиозных и нравственных истин. В этом они совпадают с Кантом, который тоже противопоставил внешнему восприятию внутренний источник, но у Канта он носит совершенно другую форму, чем у шотландцев. Этим внутренним независимым источником у них не является мышление, разум как таковой, а содержание, получающееся из внутреннего источника, носит конкретный характер, требует для своего возникновения также и доставляемого опытом внешнего материала. Это популярные основоположения, которые противостоят, с одной стороны, учению о внешнем характере источника познания и, с другой, метафизике как таковой, обособленному абстрактному мышлению или рассуждению. Представители этого аспекта рассуждательского рассудка интересовались главным образом моралью и политикой, науками, которые очень тщательно разработали немецкие, французские и, главным образом, шотландские философы. Они подвергали рассмотрению мораль как образованные люди и пытались подвести моральные обязанности под один принцип. Многие их произведения переведены на немецкий язык. Некоторые из них, трактующие о морали, переведены, например, Гарве, который перевел также «De officiis» об обязанностях Цицерона, и эти произведения написаны в духе учения Цицерона, его «Incitum est a natura» вложено в нас природой, это моральное чувство и обыкновенный человеческий ум кладутся затем в основание в качестве принципов целым рядом шотландцев, как, например, Томас Рид, Освальд, Битти и другие. Следуя этим принципам, указанные авторы часто делают тонкие замечания, но спекулятивная философия таким образом у них совершенно исчезает. У этих шотландских философов мы находим также попытку определенно указать принцип познания, но в целом они приходят к тому, что устанавливают тот же самый принцип, который выдвигался в качестве такового также и в Германии. А именно в качестве основания истины они выдвигают так называемый «здравый разум», общий всем людям рассудок, sensus communis. Основными формами являются ниже следующие, ибо каждый из них всегда придает общей мысли собственный оборот. Первое. Томас Рид. Томас Рид, родившийся в 1710 году, был в Глазго профессором и умер там в 1796 году. Он выставил принцип общего всем людям чувства. Он подверг исследованию вопрос о том, каковы принципы познания, и его представление о них сводится к следующему. А. Существуют известные недоказанные и недоказуемые основные истины, порождаемые общим чувством и признаваемые последним решенными и решающими. Это, следовательно, непосредственное знание. В его лице Рид выдвигает внутренний независимый источник, который тем самым противоположен откровенной религии. Б. Эти непосредственные истины не нуждаются в поддержке искусственной науки, а равно и не подчиняются их критике. Философствование не может их критиковать. С. Сама философия не имеет другого корня, кроме ясной, посредством самой себя убедительной истины. Все, что противоречит таким истинам, само в себе ложно, противоречиво и смешно. Это верно в отношении познания и Д. нравственности. Человек поступает нравственно, когда он действует всецело согласно принципам совершенства целого и его собственного познанного им долга.